На помощь командиру никто не пришел. Потупив взор, аланцы скорбно молчали. Десантники не знали, как поступить с тосконцами. Подобных распоряжений майор не получал. Предполагалось, что в живых здесь никого не останется. Хитрец Олджен элементарно подставил Ходсона. Речи о казни женщин и детей не велось, и офицеру приходилось принимать решение самостоятельно. При любом исходе виноват будет майор. В душе пехотинец проклинал полковника, загнавшего его в западню. Но самое неприятное то, что Ходсон не видел выхода. Даже если он отдаст приказ уничтожить оливийцев, вряд ли кто-то нажмет на спусковой курок. Не исключен мятеж, а тогда трибунала не избежать никому. «Разрешите мне произнести речь». Неожиданно раздался знакомый голос. Майор молниеносно развернулся. Перед ним, заложив руки за спину, стоял Аята. Лицо наемника совершенно спокойно, в глазах ни тени волнения. Офицер невольно позавидовал выдержке землянина. Массовые жертвы не произвели на самурая ни малейшего впечатления. «Пожалуйста», — кивнул головой офицер. Тина вышел чуть вперед и громко произнес: «Жители Корвилла, сегодня самый страшный день в жизни оазиса. 200 лет назад ужасная катастрофа пощадила этот благословенный райский уголок. Вашим предкам был дан шанс, и они им блестяще воспользовались. Кто же виноват в случившейся трагедии? Молчите, а я скажу вам. Виноваты вы сами». Японец обвел взглядом толпу тосконцев. Многие оливийцы изумленно смотрели на наемника. Послышались осторожные реплики. «Не понимаете?» – зло усмехнулся Аята. «Необходимо пояснить? Превосходно. Раз в 3 года вы выбираете предводителя деревни. Он отвечает за ее охрану и соблюдение законов. Какими качествами должен обладать этот человек? Ум, смелость, решительность, честность и, главное, ответственность. Интересы общества должны быть выше личных амбиций. В последний раз вы здорово ошиблись. Да-да, я говорю о Дженне Хорнере. Самовлюбленный, надменный мерзавец. Минуло всего 2 декады с тех пор, как разведывательная рота достигла Корвилла. Мы предложили весьма выгодную сделку. Жизнь в обмен на часть территории. Подданство Алана дает оливийцам возможность вернуться в лоно цивилизации. Разумные люди в оазисах Твинт и Эквилл так и поступили. Сейчас они живут в мире и спокойствии. Батальоны пехотинцев надежно защищают их от мутантов и различного сброда. Что же сделал Хорнер? Почему я не слышу ответа? Гневно воскликнул самурай. Он убил лейтенанта Моргана, молодого хорошего парня. Затем попытался перебить разведчиков. После подобной выходки надо было отрезать ему голову и вынести ее навстречу полкам аланцев. Кто знает, может, тогда деревня и уцелела бы. Но вы, как крысы, попрятались по домам. И вот расплата. 1000 убитых и раненых. Так кто же виноват? «Мы верили Джену», — решился ответить седовласый мужчина. Хорнер утверждал, что оазис выстоит. Ведь сумел же Корвилл отбить штурм боргов. А когда из пустыни принесли 10 мертвых тел, было уже поздно. «Ненавижу лгунов и демагогов», — процедил сквозь зубы Тина. «Я обещал вашему предводителю при возвращении вырвать сердце. Мерзавец заслужил это». Японец поднял руку и щелкнул пальцами. Тотчас, раздвинув оцепление солдат, появились 2 землянина. Воины волокли под локти 30-летнего тосконца. Левое плечо в крови, голова опущена на грудь, запястья связаны за спиной. Наемники поставили пленника на колени рядом с Тина и сразу удалились. Не испытывая ни малейшей жалости, самурай бесцеремонно взял Джена за волосы и поднял его голову. Судя по лицу Хорнера, земляне неплохо поработали над ним. Левый глаз заплыл, нос сломан. На щеках кровоподтеки, нижняя губа разорвана. «Смотри внимательно, подлец, на своих соотечественников!» — прорычал японец. «Это ты обрек их на смерть! Дети, женщины, старики! С каким удовольствием я ткнул бы тебя мордой в горы трупов и лужи крови? Скажи громко, чтобы все слышали. Мы предупреждали о предстоящей бойне. Олесь точно нарисовал картину трагедии. Ну же, говори. Да, с трудом выдавил предводитель. Громче! Яростно тряхнул Джена Аята. Да! Истерично выкрикнул тосконец. В руке самурая сверкнул кинжал. Выдержав небольшую паузу, Тина продолжил. «Не в моих правилах убивать пленных, но сегодня совсем другой случай. Это не убийство, а казнь. Будь ты проклят, Хорнер. Твоим именем когда-нибудь станут пугать детей. Таких мерзавцев народ не прощает». Уверенным движением японец вонзил клинок точно в сердце мужчины. Оливиец вздрогнул и беззвучно упал лицом в траву. А я-то не стал даже вынимать из трупа оружие. Гордо вскинув подбородок, самурай произнес. «Воля богов исполнена. Ваша судьба меня не интересует. Встаньте на колени и молите о пощаде майора Ходсона. Это последний шанс. Только он решает, казнить или миловать. Подумайте о своих детях». Тина повернулся к командиру полка и бесстрастно сказал. «Делайте с ними что хотите. Сейчас тосконцы готовы лизать ботинки солдат». Слова японца были недалеки от истины. Толпа корвилцев дружно опустилась на колени. Во взглядах слабая надежда и покорность. Раздался плач грудного ребенка. Его мать потеряла сознание и выронила младенца из рук. Расчет Аята оказался верен. Цивилизованные аланцы не готовы были чувствовать себя господами. Рабство для них дикость и варварство. Убийство же беззащитных людей и вовсе тяжкий грех, несовместимый с общепринятыми моральными нормами. Ходсон находился в безвыходном положении. Перед ним, как перед палачом, склонили головы тысячи корвилцев. Отвратительное, пакостное чувство превосходства. Надо быть отъявленным, беспринципным мерзавцем, чтобы расстрелять несчастных корвилцев. Они и так потеряли сегодня немало родственников и друзей. «Встаньте!» — срывающимся голосом проговорил десантник. «Война закончена! Из-за вашего предводителя произошло трагическое недоразумение. Я сочувствую и скорблю по погибшим. Надеюсь, этот инцидент не помешает нам жить вместе. Скоро сюда прибудут колонисты. Мы ни в коем случае не станем ущемлять интересы местных жителей. Наоборот, в Корвилле воцарится мир и порядок. Всем раненым врачи окажут квалифицированную помощь. Теперь вы граждане Алана». К офицеру приблизился его заместитель и что-то шепнул. Лицо Ходсона сразу помрачнело. Закусив нижнюю губу, майор с горечью добавил. «К сожалению, в нашей армии есть отряд наемников-землян. Согласно договору, воины получают в качестве добычи женщин-невольниц. Мне очень жаль, но вернуть девушек в семьи мы не можем. Они – собственность солдат. Тем не менее, не стоит беспокоиться об их судьбе. Тосконкам ничего не угрожает. Если наемник погибнет в бою, рабыня тотчас вернется домой». Командир полка растерянно развел руками и направился к бронетранспортерам. Пехотинцы тотчас сняли оцепление. Корвилцы неожиданно для себя получили полную свободу. Люди медленно поднимались с колен, с трудом понимая, что происходит. Весь оставшийся день хоронили погибших. В песке на западной окраине оазиса десантники и корвильцы вырыли гигантскую могилу. Перенос мертвых тел затянулся до захода. Лишь вместе с последними лучами звезды все убитые обрели вечный покой. Второй задачей солдат являлось приведение в порядок домов. Многие строения напоминали решето и в любой момент могли обвалиться. Их либо ремонтировали, либо разбирали до основания. Скоро вездеходы доставят сюда строительные материалы, и Корвилл приобретет совсем иной вид. Не забывали пехотинцы и о безопасности. По периметру населенного пункта выросли 4 пулеметные вышки. Десятки дозоров заняли места на высоких барханах. Учитывая ужасающую жару, солдаты проводили смену постов каждые 30 минут. Ровно в 21 час Ходсон доложил на базу об удачном завершении операции. Естественно, о своих мыслях и эмоциях майор умолчал. Ни словом, офицер не обмолвился и об освобожденных пленниках. Время детального отчета еще не пришло. Узнав о незначительных потерях, начальник штаба корпуса призвал командира полка не останавливаться на достигнутом и двигаться к следующему оазису. На карте он был обозначен как Велон. Уставший, измотанный морально и физически, Ходсон назначил совещание на утро. Земляне спали в саду под деревьями, завернувшись в походные одеяла. Группа Канна захватила несколько домиков на юге поселения и шумно развлекалась до полуночи. Вмешиваться и успокаивать разошедшихся наемников, храбров, Аята и Декриньян не стали. Аланцы получили то, что хотели. Теперь у них есть люди, готовые выполнить любую грязную работу. Десантники оказались чересчур нежны и щепетильны. Для карательных акций они были слабоваты. Нет присущей землянам жестокости, невозмутимости и презрения к собственной и чужой жизни. Многие наемники на своей родной планете участвовали в военных походах, когда в поверженных городах население вырезалось вплоть до последнего человека. Лужи крови и тысячи трупов – привычное зрелище для солдат-дикарей. Нервозность и слабоволие пехотинцев вызывали снисходительную усмешку на устах испытанных бойцов. Пустыня смерти встречала очередной рассвет. Золотисто-рыжие барханы, темные красноватые ложбины, небо окрасилось в бледные розовые тона. Из-за горизонта показался ослепительно белый краешек звезды. Сегодня Сириус светил необычайно ярко. Возле пруда послышался плеск и грубоватый хохот. Русич поднялся, поправил одежду, взял в руки ножны. С мечом Олесь никогда не расставался. Друзья еще спали. Юноша неторопливо двинулся на звук. Деревья расступились, и Храбров увидел Оливера. Стоя в воде, германец довольно кряхтел и обливал свое обнаженное тело. Несмотря на возраст, у воина не было ни грамма лишнего веса. Крепкие упругие мышцы, огромные бицепсы, на коже многочисленные рубцы шрамов. В трусости разорившегося барона никак не обвинишь. Он действительно наемник-профессионал. Тут же на берегу сидела невольница Канна. Девушке не исполнилось и 20. Крутая линия бедер, талия не очень выражена, на красивую спину и пышную упругую грудь спадали длинные черные волосы. В глазах оливийки застыла грусть. Не о таком будущем мечтала бедняжка. Заметив Русича, Оливер выпрямился и с ехидной ухмылкой произнес: «Что, хороша? Могу одолжить. Я не жадный. Одно слово, и она твоя. Опыта немного, но чертовски горяча. Бери ее, не стесняйся. В доме меня ждет вторая красотка, та еще более юна и свежа». «Нет», — Храбров отрицательно покачал головой. «Я предпочитаю иметь дело с женщинами, которые сами желают близости. Насилие меня не возбуждает». «Ты молод и неопытен», — рассмеялся землянин. «Это несравненное удовольствие, когда пленница кричит, сопротивляется, пытается драться. Ее тело болезненно трепыхается. Кровь буквально бурлит от желания. Валишь жертву на землю, рвешь платье». «У нас разные вкусы», — оборвал барона юноша. «И советую, поумерь свой пыл. Вчера Ходсон дал свободу корвилцам. Они получат такие же права, как и колонисты». «Сопливый щенок», — выругался Кан. «Увидел мертвых детей и расхныкался. Ему бы коров пасти, а не армией командовать. Тоже мне захватчики. Я бы завоевал Оливию в течение года. Огнем и мечом». Неожиданно наемника осенило. Посмотрев на Олеся, Оливер жестко сказал: «Я наложниц не верну, девчонки мои. Договор есть договор». «Об этом речь не идет. Рабы не твои, и майор тут бессилен», — спокойно вымолвил Храбров. но не вздумай обижать тосконок. Нервы у десантников на пределе, некоторые до сих пор на грани помешательства. А у них в руках оружие. Разрядит какой-нибудь аланец в спину магазин, и охнуть не успеешь. Солдата отправят на космическую станцию, а тебя закопают в ближайшей яме. «С чего вдруг такая забота?» — с подозрением спросил германец. «Ты мне не нравишься, однако в бою важен каждый человек», — честно признался Русич. «Нас здесь слишком мало. Потеря даже одного воина ослабляет отряд. Хочу я того или нет, но от тебя зависит моя жизнь. Не все оазисы будут столь легкой добычей. В пустыне смерти есть народы, которые умеют драться». «Понятно», — недовольно пробурчал барон, выходя из воды. «Олись!» — раздался в саду громкий голос Жака. Храбров развернулся и, ни слова не говоря, скрылся за стволами деревьев. Друзья искали его достаточно давно. От Ходсона прибежал посыльный, вызывая наемников на совещание. Принимать решение, не выслушав мнения землян, майор больше не хотел. Грызя на ходу сухой паек, воины направились к боевым машинам. Между бронетранспортерами десантники установили складной столик. На нем была разложена карта местности 200-летней давности. Само собой, сеть обозначенных дорог отсутствовала, но расстояние между населенными пунктами оставалось неизменным. Рядом с командиром стояли 7 офицеров. «До цели по прямой 98 километров. Это примерно 4 дня пути», — доложил начальник штаба полка. «Мы планируем направить к оазису 2000 солдат и 6 машин. Полуторный запас топлива позволяет осуществить поход без малейшего риска. Сил для атаки тоже хватит. По размерам Вилон значительно меньше Корвила. Проводить разведку вряд ли целесообразно. Главный залог успеха — внезапность. Если оливийцы не сдадутся, пойдем на штурм». Ходсон взглянул на наемников. Выдержав паузу, он произнес. «Что вы думаете? Предупреждаю сразу. Приказ полковника Олджена на наступление не обсуждается. Оазис должен быть взят». «План неплох», — пожал плечами Тина. «Но к чему такая спешка? Утечка информации исключена. Судя по всему, местные жители не общались с соседями. Я несколько раз слышал упоминания о неких боргах. Корвилцы гораздо лучше знают обстановку в этой части пустыни смерти. После вчерашнего освобождения они с радостью и энтузиазмом помогут нам. Долг платежом красен». Офицеры недоуменно смотрели друг на друга. Допросить тосконцев им даже в голову не пришло. А ливийцы хоть и люди, но дикари. Разве варвары разбираются в военном искусстве? Земляне же мыслили куда проще и прагматичнее. Самурай кивнул головой Декриньяну, и француз бросился на поиски. Вскоре Жак привел мужчину лет 45 с повязкой на правой руке. «Готов ответить на любые вопросы», — поспешно проговорил корвилец. Сразу чувствовалось, что маркиз с ним поработал по пути. «Как тебя зовут?» — перехватывая инициативу у аланцев, уточнил Аята. «Сман Лакер», — вымолвил тосконец. «Отлично», — улыбнулся японец. «А теперь, Сман, расскажи, что ты знаешь о Вилоне». «В двух словах это достаточно трудно», — замялся оливиец. «Сведения отрывочные». «Не стесняйся», — подбодрил мужчину Тина. «Времени у нас достаточно». «Когда-то во всех трех оазисах жили обычные люди», — начал Лакер. «Вилон находился примерно в 100 километрах на юго-востоке от Корвила, а Аклин еще восточнее километров на 150. После катастрофы жители уцелевших островков поддерживали тесные отношения. Однако лет 70 назад нахлынула волна боргов. Это жестокие, уродливые, кровожадные существа. Их были тысячи. Сначала пал Аклин, а за ним и Вилон. Чудом спасшиеся люди пришли сюда. Они поведали страшную историю. Захватчики пожирали своих жертв. Мы начали готовиться к войне. Мутанты атаковали поселок дважды. Последнее нашествие я хорошо помню. Мне тогда только исполнилось 12. Корвилл выстоял, но потерял много мужчин. Трупы боргов еще долго лежали среди барханов. Мертвые тела специально не хоронили, чтобы привлечь внимание песчаных червей. Несколько раз наши разведчики натыкались на отряды врагов. Победы чередовались с поражениями. Подходить близко к Вилону мы опасались. «А как выглядят мутанты?» — вставил Русич. «По-разному», — ответил тосконец. «Лысые и волосатые, горбатые и высокие. У кого-то конечностей не хватает, а один имел даже две недоразвитые дополнительные руки. Кошмарные, обезображенные лица. Впрочем, я тогда был ребенком, и это могло лишь только показаться. Боргов давно не встречали у Корвилла». «Откуда они пришли?» — спросил самурай. «Скорее всего, с юга», — задумчиво произнес оливиец. «Там когда-то находился крупный город Боргвилл. Как видите, названия довольно схожи». Допрос закончился. Больше ничего ценного Лакер не знал. Сведения действительно неполные, но зато теперь десантники получили представление, с кем им придется сражаться. Предсказать судьбу этих существ после того, как Алан подчинит себе Оливию, труда не составляло. В лучшем случае их стерилизуют, а в худшем безжалостно уничтожат. Миллионы обреченных на смерть разумных существ. Страшный итог двухвекового выживания. Но так просто, послушно и покорно, мутанты на плаху голову не положат. Они будут драться до последнего. За каждый клочок земли придется платить кровью. Если, конечно, колонизаторы не изменят свою политику и не проявят терпимость. Смана поблагодарили за информацию и отпустили. Мужчина немного потоптался на месте, задумчиво посмотрел на небо и не спеша поплелся прочь. Складывалось впечатление, будто он чего-то не договорил, но решимости продолжить тосконцу не хватило. Странное поведение Лакера заметил лишь Аята. «Мне кажется, вы сказали нам не все», — остановил Корвилца японец. «Пожалуй», — согласился Сман. «Я бы не советовал в ближайшие 3-4 дня отправляться в путь. Это очень опасно». «Почему?» — удивился командир полка. «С юга приближается песчаная буря», — ответил оливиец. «В воздухе уже ощущается мелкая пыль. Она опережает первую волну на несколько суток. Скоро оазис окажется во власти стихии. Признаться честно, мы надеялись, что и вы не успеете». «Какая еще буря?» — непонимающе произнес Ходсон, глядя на бездонную сине-зеленую бесконечность тосконского неба. «Чепуха!» «Нет, майор, это серьезно», — возразил Тина. «Во время первой экспедиции мы испытали ураган на себе. Выжили только чудом, благодаря местному проводнику. Представить подобное невозможно. Скорость ветра ужасающая, видимость нулевая. Буйство природы длится не меньше декады. Поход придется отложить». «Вы не ошибаетесь?» — неуверенно переспросил Аланец. «Я ни черта не соображаю в метеорологии», — честно признался самурай. «За прошедший год бурь не было. Значит, это явление довольно редкое. Почему бы ему не произойти сейчас? Какой смысл Лакеру лгать?» «Хорошо», — утвердительно кивнул десантник. «В конце концов, 3-4 дня ситуацию не изменят. Надо сегодня же вечером предупредить об опасности базы на Центральном и Песчаном. Для приземляющихся и взлетающих челноков сильные порывы равносильны гибели». Весь день пехотинцы и корвилцы готовились к урагану. Пережидать его лучше в домах, а они сильно повреждены. Во многих постройках стены, пол и мебель забрызганы кровью. Приходилось тщательно отмывать засохшие пятна. Тосконцы основательно, сознанием дела укрепляли здания. К колодцам они протянули веревочную дорогу, в сараях заготовили корм для конов. Эти массивные животные с фиолетово-зеленоватой шкурой возбужденно мычали и жались поближе к людям. Луга с сочной зеленой травой их почему-то не привлекали. Теперь Командование полка не сомневалось, что угроза реальна.